Глава четвертая. «Как вы видите, они действительно преувеличили», — булькнул Маньян, пятясь назад. «Они вряд ли больше 8 футов в длину. И это не червяк, а что-то типа слага». «Будем надеяться, что это суперслаг», — сказал Ретив. «А если нет, то я весьма смутно представляю будущее отношение землян с Кхагом». Ретив отступил назад, когда длинный щупальцеобразный отросток сформировался в средней части амортного существа и потянулся к нему. Изогнувшись, щупальце двинулось в направлении Маньяна, который отскочил в сторону, но, пойманный в чудовищное объятие ветра, не удержался на ногах и головой вперед покатился во мрак. Ретив, связанный с ним гибким шнуром, был сбит с ног. Шнур оборвался, и через несколько мгновений Ретив оказался на краю каменистого ущелья. Мгновение две одетые в скафандры фигуры балансировали на самом краю обрыва, но следующий злобный порыв ветра подбросил их, перевернул, ударил словно гигантским молотом и бросил вниз. Ретив, ударяясь о камни, перелетал с одного выступа на другой и, наконец, оказался на дне ущелья. Через мгновение на него вниз головой свалился Маньян, сопровождаемый шумом падающих камней. Ретив ухватил его за плечи и с усилием потащил к пещере, находящейся под выступом скалы. «Ну, слава богу! Наконец-то вы здесь!» — раздался в наушниках слабый голос. «А то мы совсем уже остались без анчоусов». Глава пятая. «Но это же все глупость!» Маленький толстенький дипломат в четвертый раз за последние 3 минуты повторил одни и те же слова. «И очевидно, что мы являемся жертвами какой-то гротескной мистификации. Возможно, если бы вы сделали более детальное сообщение, то мы были бы лишены этих маленьких неприятностей», — кисло сказал Маньян, беря стакан. «Я сообщил все, мистер Маньян, и я уверяю вас, все было передано в деталях. Я особенно подчеркнул мои собственные проблемы. Они вместо спасательной экспедиции присылают еще 2 потребителей напитков. Не то чтобы я не приветствовал ваше появление», — добавил он, натянуто улыбаясь и наливая розовое шампанское в протянутый стакан Маньяна. «Мы здесь уже 44 часа, и нет никаких перспектив на то, что эти часы будут последними». Дипломаты расположились в наскоро собранных складных креслах, сгрудившихся вокруг складного столика, на котором выделялись горки нарезанных фруктов, весьма изысканных. А в углу пещеры виднелась куча пустых бутылок, пустых коробок и пустых консервных банок. «Ну что же, бывают вещи и похуже», — сказал светловолосый атташе. «Я помню, однажды культурная миссия была высажена на астероид и продержалась в течение 3 недель, только на содержимом походного алтаря. Представляете, 21 день на святой воде и псалмах». Он покачал головой, и группа уныло разделила его настроение. «Ах, если бы мы только смогли найти дворец его верховности!» — печально сказал Маньян. «Может быть, стоит прочесать местность?» «Бесполезно», — сказал военный атташе полковник Винс. «Все, что можно, уже сделано. Все впустую. Здесь нет ничего, кроме скал, слагов, зыбучих песков, червей, ущелий и суперслагов. Голые скалы, эти отвратительные тучи над ними». «Но не надо так расстраиваться, полковник». Маньян поднял палец. «Может быть, вы искали не в том направлении? Давайте все обдумаем спокойно». «Что здесь думать?» — проворчал полковник. «Дайте мне настоящего врага, с которым можно было бы схватиться, а не эти туши и слизняки». За исключением его превосходительства господина посла, весь персонал, кажется, присутствует, — сказал Ретив. «А почему вы решили, что эти существа кровожадные?» «Они все время выискивали нас и недвусмысленно разевали свои пасти», — обиженно объяснил Решфилд. «Но я не видел у них глаз», — сказал Ретив. «Как они могли искать вас?» «Может быть, оставим всевозможные зоологические детали для специалистов?» — предположил Маньян. «В данный момент мы стоим перед проблемой, как можно быстрее покинуть это ужасное место. И я думаю, Для этой цели нужно прежде всего наладить надежную связь и... Он осекся. В пещере значительно потемнело. Только небольшая лампочка аварийного освещения тускло озаряла пещеру, свисая со сталактита. — Что это за чертовщина? — Это они. И они предпринимают следующую попытку. — Живее! В другую пещеру, джентльмены! Мужчины на баррикады! — Что здесь происходит? — недоуменно взвизгнул Маньян. — Они, эти ужасные монстры, время от времени заглядывают к нам, — объяснил кто-то в темноте. Они просачивают сквозь внешнее отверстие и шарят в темноте, выискивая свою добычу. С этими словами все бросились к маленькому отверстию, ведущему в следующую пещеру. Посмотрев в направлении входа, Ретиф увидел большое бульбообразное существо темного цвета, вползающее в пещеру. Отросток длиной с фут начал ощупывать стены, потолок и пол пещеры, как бы роясь в собственном кармане. — Спасайтесь, Ретиф! — закричал Маньян. «Или вы хотите превратиться в мясной фарш?» «Но он делает это очень деликатно», — заметил Ретив, «словно боится что-то разрушить». «Может быть, это не лапа?» — крикнул Маньян, отступая. «Ретив, будьте осторожны!» С этими словами кожистая щупальца неожиданно вытянулась и приблизилась к колену Ретифа. «Спокойно, мистер Маньян», — спокойным голосом сказал Ретив, останавливаясь. Костюм, по-моему, достаточно прочен. Псевдолапа осторожно повисла, затем с мягким шлепком она распласталась на коленях Ретифа. — Наконец-то! Есть контакт! — прозвучал в мозгу Ретифа громоподобный голос. — А мы уже начали думать, что никогда не договоримся с вашими парнями. —